Убедившись, что Анастасия Ивановна поняла суть задания, император продолжил. Разумеется, надо выяснить, не писались ли с Кати еще какие-нибудь портреты, а относительно ее судьбы торопиться не будем. С образованными людьми у нас совсем плохо, и будет как-то не по-хозяйски не попытаться приспособить ее к делу. В общем, княжне нужно предложить забыть, что ее когда-то звали Екатерина Долгорукова, и начать новую жизнь. Коли согласится, оказать всю необходимую поддержку для начала карьеры. Откажется, вот только тогда можно будет ее убирать, но не раньше. С тех пор прошло не так уж много времени, но теперь в Польше работала самая настоящая, без всяких кавычек, российская резидентура. Вообще-то имелась еще одна, и более старшая по возрасту. Однако у нее не было ни такого финансирования, как у варшавской, ни радиостанции, ни полного штата специалистов. До лета 31 года она имела только руководителя, а с августа появилась еще и стратегическая задача. Как уже говорилось, Сергей еще в 21 веке знал, за кого вышли замуж три дочери Миниха и где служит его сын. Так вот, Сергей Христофорович Миних был сотрудником российской дипломатической миссии в Париже, а с конца 29 года ее фактическим руководителем. Однако первое время в 18 веке императору было не до чьих-то там сыновей и даже не до Франции. Тут самому бы на троне усидеть, а потом взять в руки реальную власть, что тоже оказалось непросто. Но все это получилось, и молодой царь начал планомерно расширять сферу своих интересов. В числе прочего в Россию был вызван младший Миних, причем он должен был делать вид, будто отправился туда самовольно, повидать отца и попросить у него денег, ибо миссия, мягко говоря, слегка поиздержалась. Деньги от отца он получил, а кроме них, выговор от императора за самовольное оставление поста, во всяком случае, так думали все, кто был в курсе его появления в Санкт-Петербурге. На самом деле имели место несколько плодотворных бесед, да и денег Сергею Христофоровичу было дадено заметно больше, чем это считалось, причем не столько отцом, сколько императором. Слухи же про выговор и прочие старательно распускал Василий Нулин со своими подчиненными. Кстати, то, что старший Миних остался в Питере, а не вернулся в Москву с царской свитой, было представлено как хоть небольшая, но все-таки опала фельдмаршала. Реально же он с разрешения императора собирался ускорить постройку парового корабля, ибо Нартов обещал закончить двигатель для него уже к следующему лету. А младшему Миниху была поставлена конкретная задача – начинать подготовку к снабжению французского короля достаточным количеством любовниц. Молодой Людовик XV, которому сейчас шел 22 год, почти во всех отношениях был серой и ничем не выделяющейся личностью, лишенной каких-либо талантов, но слово «почти» тут оказалось не зря. Один талант у короля все-таки имелся. Он был выдающимся кобелем, причем общая хилость его организма на потенции, если и сказывалась, то исключительно в положительную сторону. Первое время он буквально не слезал со своей жены, Марии Лещинской, на которой его женили, когда ему было 15 лет, заделывая ей по ребенку в год. Однако у той были три особенности. Первая состояла в том, что королева, будучи глубоко религиозной, переставала допускать Людовика до своего царственного тела, только-только забеременев. Вторая же была связана с ее внешностью. На фоне этой коровы даже настоящая Екатерина Долгорукова могла показаться ослепительной красавицей. Третья, Лещинская, была на 7 лет старше своего мужа, причем уже после четвертых родов выглядела так, будто была старше на все 25. В силу каковых причин король уже начал погуливать налево, правда, пока не очень интенсивно и не попадая под полное влияние своих любовниц. Вот, значит, русский император и решил помочь своему французскому коллеге в данном вопросе. В конце концов, многие сходились во мнении, что русские женщины – самые красивые в Европе. Во исполнение чего младший Миних вскоре должен был получить помощника, Платону Воскобойникову, сразу после поправки слегка пошатнувшегося здоровья предстоял путь в Париж, а Елизавета приняла новую партию будущих фрейлин, теперь уже в количестве дюжины девушек, коих следовало обучить всему, что может понадобиться знатной даме при французском дворе. Ну а ближе к делу или вскроется какой-нибудь заговор, или император просто начнет борьбу с коррупцией, и из дикой России в цивилизованную Францию табунами побегут всякие княгини с баронессами, якобы жены и дочери попавших под раздачу чиновников. Впрочем, молодой царь не исключал и другого варианта, если вдруг какая-нибудь ученица окажется настолько способной, что сможет скрыть свое российское происхождение. Тогда Сергей Миних должен заранее подыскать ей мужа, чтобы она смогла путем брака легализоваться и приобрести дворянство. Как маркиза Помпадур, которая изначально была никакой не дворянкой, а дочерью разорившегося мелкого спекулянта. Однако она смогла удачно выйти замуж и стать уже не Жанной Пуассен, а мадам де Этиоль, что дало ей возможность посещать королевские балы. Кстати, король при всей своей кобелиной сущности в душе был натуральным подкаблучником. По каковой причине от фаворитки требовалось всего лишь время от времени закрывать глаза на измены своего царственного любовника, и она могла вертеть им, как хотела. Это знали все фаворитки и по мере сил старались использовать, то есть подкладывали королю заранее отобранных девиц, не дожидаясь, пока он начнет искать их сам. Помпадур вообще довела эту систему до совершенства, основав специальную школу-интернат для юных девиц, желающих скрасить королю ночку-другую. Так вот, Новицкий считал, что его Лиза справится с подобной задачей ничуть не хуже, учитывая же, что она начнет преподавательскую деятельность на 15 лет раньше, Помпадурше вообще мало что светит, все места будут заранее заняты ученицами цесаревны. Беседа с ней уже была, Елизавета отлично поняла как то, что именно от нее требуется, так и то, что болтать об этом нельзя ни с кем и никогда, ибо иначе ей в лучшем случае придется на своем опыте узнать, насколько Охотск дальше от Москвы, чем Санкт-Петербург. В общем, Лиза согласилась, но тут же грустно сообщила, что в Ново-Преображенском дворце не так уж много свободного места. Сергей предполагал нечто подобное и немедленно подарил тетке оставшийся ему от Голицына дворец на Тверской. Теперь она жила там, а старое место ее московского жительства стало институтом благородных девиц. Ведь никто в мире, кроме Новицкого, еще не знал, какую роль скоро начнут играть не только во Франции, но и в Европе фаворитки короля Людовика XV, и Сергей не собирался давать таким знаниям пропадать в туне. Пусть роли останутся как были, тут ничего менять не надо, а вот актрисы должны играть их не на основе своих собственных импровизаций, это ничему, пьесы для них будут заранее, вдумчиво, а то и вдохновенно написаны в Лефортовском дворце. Глава 17. За день до Рождества в табеле о рангах Российской империи заполнились три до того пустующих графы, 1, 7 и 10 ряды 3 колонки. Во-первых, появился придворный чин 1 класса, имиджмейстер. Вообще-то Новицкий знал, что это слово в 21 веке будет писаться немного не так, но это его не очень волновало. Мало ли что там было в будущем. Если все копировать, то здесь в конце концов станет еще хуже, чем там, ибо копия почти всегда получается хуже оригинала. А сейчас многие придворные должности кончаются на «мистер», вот пусть и это не выделяется. Понятное дело, что новый чин вводился не для того, чтобы оставаться незанятым, и сразу после оглашения указа о его введении был обнародован еще один, где этим самым имиджмейстером назначалось ее высочество цесаревна Елизавета Петровна. Как следовало из названия чина, обязанности его носителя заключались в формировании и поддержании положительного имиджа империи и императора как внутри страны, так и за ее рубежами. Сергей не был уверен, что это первый в мире пример официального занятия женщиной столь высокой должности, но про Россию он знал точно. Во-вторых, не остался неохваченным Федор Ершов. Отныне императорский особоуполномоченный становился придворным чином 7 класса, то есть равным надворному советнику или капитану лейб-гвардии. В его обязанности входило проведение так называемых выездных заседаний по примеру того, что весной было устроено в Славяно-Греко-Латинской академии, и руководство штатом просто уполномоченных, без приставки особо спереди. Эти были набраны из его знакомых по кулачным боям на льду Москвы-реки, они получали 10 класс. Сергей заранее сообщил цесаревне о ее грядущем назначении. Что такое имидж, она поняла сразу, по-родственному расцеловала своего Петеньку, заверила, что он может не беспокоиться, его Лиза обязательно справится. После чего поинтересовалась окладом и, услышав, что он будет составлять 300 рублей в месяц плюс квартальная премия, не считая разовых за выполнение отдельных заданий, осталась вполне удовлетворенной. Ведь она уже получала 150 как директор Института благородных девиц. Теперь организация и проведение всяких балов и прочих сборищ ложились на нее, потому как даже предыдущий Петр II их откровенно не любил, а нынешний в этом вопросе еще и слегка превосходил своего предшественника. «Мундир себе не забудь придумать», — предупредил император. «Это как? Вообще-то тебе виднее», — Главное, чтоб было красиво и внушительно. Например, верх как у мундира действительного тайного советника первого класса, только с короткими рукавами и декольте, а низ как у тебя сейчас, только, пожалуй, дюймов на 7-8 короче, чтобы юбка пол не подметала. И, как мне кажется, к мундиру лучше подойдут сапожки, нежели туфли. И шляпу как у тебя, только со страусиными перьями, продолжила формирование образа цесаревна. Жаль, что придворным шпага не положено. Я тебе небольшой итальянский пистолет подарю, вспомнил император про двуствольную остермановскую игрушку. Будешь носить его спереди слева на широком ремне, он заодно еще и выгодно подчеркнет талию. Ты же вроде неплохо стреляешь, вот и замечательно, может и пригодится когда по прямому назначению, а не просто как украшение. Вообще-то в словах молодого царя содержалась небольшая двусмысленность, которую цесаревна не заметила, ибо не обладала всей полнотой информации. Дело было в том, что Остерман приобрел пистолет в основном с целью застрелиться, если обстоятельства сложатся совсем безнадежно. Однако они до такого не дошли. Потом Андрей Иванович попытался подарить оружие своему царственному ученику, но тот его не взял. По планам Новицкого пистолет еще должен был оставаться у Остермана. Однако после смерти фельдмаршала Голицына Новицкий напомнил о попытке подарить итальянскую игрушку и прямо сказал, что теперь он отказываться не будет. А то вдруг еще убьешься, кто мне тогда будет аналитические обзоры писать, пояснил император. Меня кто ли не хочет, то ли и вовсе не умеет. Государь, да что же такое ты про меня подозреваешь, с чего мне стреляться, всполошился Остерман, подавая молодому царю свое оружие. Вот и правильно, ни к чему это, кивнул тот, убедившись, что пистолет не заряжен. Но все равно мне было как-то за тебя боязно. Больно ты человек горячий, вон как весной Ушакова с Дмитрием Голицыным ухлопал, я толком даже удивиться не успел. Так что большое спасибо за подарок, и продолжай работать над второй частью обзора возможных путей развития внешней политики Турции. Первая получилась просто отлично. За это тебе отдельная благодарность. Разумеется, кто-то может подумать, что, так возвышая свою тетку, молодой царь дает ей дополнительные возможности для занятия престола. Однако Новицкий был все же не какой-то там кто-то, он уже почти два года являлся императором и знал, что на самом деле никакого облегчения пути к трону тут нет. Работает очень простая закономерность: чем более человек на виду и чем больше у него подчиненных, тем проще держать под наблюдением каждый его шаг. Кстати, Елизавета тоже это понимала. Пока она пребывала в Апале и сидела в Сарском, у нее еще была возможность что-то сделать тайно, но сейчас ничего подобного уже нет. Петенька знает даже, о чем они говорили с Фридрихом во время свиданий, хотя никаких свидетелей при этом вроде не было. Впрочем, император нисколько не ревновал. Он с интересом выслушал рассказ Елизаветы о развитии их отношений, которые, впрочем, еще не дошли до главного, похвалил цесаревну за отсутствие ненужной спешки, а потом поинтересовался: «Лиза, а как ты смотришь на перспективу со временем стать прусской королевой? Так ведь это не Фридрих решает». Немного растерялась Елизавета. «Правильно, решать будет прусский король, но вроде есть возможность сделать так, чтобы он прислушался к мнению русского императора. В общем, подумай. Мне кажется, что союз России с Пруссией принесет пользу обеим странам, и тебе лично, тоже, потому как Фридрих скуповат, а его страна не очень богата. Но если ты сможешь в нужные моменты осторожно подправлять ее политику, то с деньгами у тебя, ясное дело, никаких трудностей не будет, кроме разве что приятных, типа, а куда их столько девать-то? Таким образом, теоретически перед цесаревной теперь открывались дороги к двум тронам, на ее выбор. Путь к прусскому был непрост и никто не гарантировал удачи, но зато практически безопасен, и двигаясь по нему, можно будет опираться на всемирную поддержку Петра, а цесаревна уже знала, что это много значит. Русский же трон, молодая женщина непроизвольно вздрогнула. Нет уж, она не самоубийца, чтобы так рисковать. Как бы, не говоря этого прямо, еще раз показать Пете свою лояльность. Повинуясь внезапному озарению, Елизавета, запинаясь от волнения, рассказала Петру и про приворот, и про недавний отворот, после чего замерла, удивляясь собственной смелости. «Ты молодец», — улыбнулся император, ничуть не обидевшись. «В конце концов, эти полтора года были самым хорошим временем в моей жизни. Может, потом будут и лучше, но пока дела обстоят именно так. А то, что получилось оно с чьей-то там помощью, Какая разница, все равно я тебе благодарен, но все же адресок этой бабушки ты мне на всякий случай дай. Да не волнуйся, Елену ко мне привораживать не нужно, у нас и так все хорошо, она даже поправилась немного. Отвораживать, тем более, мне это ведунья для других дел пригодится. Новицкий был действительно благодарен цесаревне за ее признание. Теперь, даже если она и узнает, что бабка Настасья бывает в Лефортовском дворце, никакого удивления это у нее не вызовет. А то ведь лень было придумывать какие-то варианты прикрытия на случай подобного прокола. Отныне же это становится ненужным. Высказавшись, император внимательно наблюдал за своей теткой. Вот, кажется, она хотела заикнуться о том, что бабку неплохо было бы нацелить на Фридриха, однако быстро передумала. Помнит небось граничные условия приворота, и долгие годы беспросветной моногамии девушку не привлекают. Ладно, это ее дело, пусть гуляет на здоровье, лишь бы дело не страдало. В начале января 1732 года известный целитель Шинда Кристодемус получил сразу два письма. Первое пришло из Берлина, от генерала Альберта де Кума, в настоящее время одного из приближенных прусского короля. В своем письме генерал выражал беспокойство о состоянии здоровья своего сюзерена, которое за последний год заметно ухудшилось. Приступы сильного возбуждения, переходящего в настоящее бешенство, посещают его величество чаще, чем раньше, они стали более продолжительными, а поводы для них измельчали. Кроме того, на лице и теле монарха выступила красная сыпь, ранее почти незаметная. Генерал спрашивал целителя, не собирается ли тот в ближайшее время посетить Берлин, и в случае согласия гарантировал достойную оплату. Вообще-то поначалу Кристодемус туда совсем не собирался, несмотря на то, что деньги ему обещал не король, чья феноменальная скупость давно стала притчей во языцах по всей Европе. Однако достойная оплата в устах прусского генерала скорее всего тоже означала рублей 300, максимум 350, что, понятное дело, было просто смехотворно. Да и болезнь, коей страдал его величество Фридрих Вильгельм, была известна Кристодемусу, хоть он и не встречался с королем. Шинда считал ее неизлечимой и сильно сомневался, что тут поможет даже такое непревзойденное средство, как керосин. Но такие настроения у целителя продолжались недолго, ибо на следующий день пришло письмо от императора, после чего мнение Шинды относительно посещения Пруссии решительно изменилось. В конце концов, это же не Франция, где его арестовали бы сразу после пересечения границы, и не Дания, где почти наверняка произошло бы то же самое, только не сразу. Деньги же теперь гарантировал русский царь, а в его исполнении понятие «достойная оплата» означало совсем другие цифры, нежели могли предложить хоть 10 прусских генералов разом. Хотя, конечно, их копейки тоже лишними не будут. Петр не просто предложил подлечить прусского короля, но и сообщил, что его болезнь называется «порфирия», перечислил симптомы и пояснил, какая диета сможет принести облегчение больному. Кроме того, ему следовало по возможности избегать влияния прямых солнечных лучей. Не забыл царь про керосин. Фридриху Вильгельму, как только ему захочется побить кого-нибудь своей палкой, следовало быстро употребить внутрь чайную ложечку чудодейственного лекарства, после чего подождать 2,5 минуты, пока снадобье усвоится. Мол, это должно сильно помочь. Новицкий действительно так считал, потому как жертве будет предоставлено достаточно времени, чтобы сбежать подальше. Король же этому даже помешать не сможет, ибо будет стоять с раскрытым ртом и выпученными глазами. Ну а если объект воздействия не сообразит воспользоваться моментом и сделать ноги, то его самого надо срочно лечить от дурости. Причем тем самым методом, который, отдышавшись, применит король, ибо лучше хорошей палки тут не поможет ничего. Однако диагноз и перечисление методов лечения занимали только треть императорского письма. Остальные 2/3 состояли в постановке задач, которые Шинда должен был выполнить в процессе исцеления короля. Шли они в процессе возрастания трудностей, и первой было передать Фридриху Вильгельму предложение Петра о личной встрече. Причем, ясное дело, не абы когда, а в момент, когда это самое предложение встретит отклик в душе собеседника. Однако первым пунктом дела не ограничиваюсь, дальше шли второй, третий и четвертый. В конце письма мелкими буквами были перечислены расценки. Шинда отложил бумагу. Даже если он сможет выполнить только первый и второй пункты, то получит больше, чем сейчас зарабатывает за полгода. Да, третье пожелание его величества, конечно, реализовать будет трудно, а четвертое, скорее всего, и вовсе невозможно, но ведь ничего не мешает попытаться, мало ли каких чудес не случается в природе. Зато светит большие деньги, с которых даже не придется отдавать треть его величеству. А с тех, что заплатит генерал, не жалко отдать и половину, дабы показать, сколь он, Крестодемус, благодарен молодому царю. Астральный целитель начал собираться, решив не тратить времени и пуститься в путь уже завтрашним утром. Платон Воскобойников уже почти пришел в себя после испытаний снадобья двух бабок, хотя и продолжал жить в лаборатории под их присмотром, дабы те могли вовремя заметить и принять меры, если вдруг в его организме возникнут какие-либо неприятные последствия почти двухнедельного поноса. Он использовал свободное время для изучения самых начал французского языка, потому как Анастасия Ивановна уже открыла, каково будет его следующее задание. «Ты, милок, лучше заранее настройся, что все провернешь в самом наилучшем виде», — ласково наставляла его бабка. «А то ведь наша с Агафьей работа еще далеко не закончена. Что за дела, коли ты в нужник бегал как на праздник? Тут надобно другое, чтобы тебя корчило всего и орал ты благим матом, пока на очке восседаешь. Но не волнуйся, Васильевна, баба умная, да и я тоже не пальцем делана. Придумаем мы с ней что-нибудь, вот ей-ей, придумаем. И ежели ты опять начнешь при исполнении царских дел пытаться свою шкурную выгоду блюсти или еще чего, так помни, что ждем мы тебя здесь с распростертыми объятиями, прямо как две Джульетты своего Ромео». Кто это такие, Воскобойников знал, он все-таки был достаточно образованным человеком, поэтому истово закивал, но уже на следующий день не удержался от мелкой пакости. Причем тут был вполне искренен, для успешной работы лучше заранее знать, как выглядит клиент, и как его женщины, и те, которые ему нравятся, и те, кои ему уже надоели чуть ли не до рвоты. Разумеется, это не обязательно, но все-таки заметно увеличит вероятность успешного выполнения миссии. Так он и сказал гадюке бабке, честно уточнив, что в принципе может обойтись и без портретов, но он и нежелательно. Пусть теперь эта стерва побегает. Ладно, портрет французского короля, может, в Москве еще и есть, хотя, конечно, искать его придется так, что вся задница в мыле будет. Если очень сильно повезет, то и королева найдется. Правда, это уже совсем маловероятно. Однако дальше, вот так прямо он эту старую потаскуху и спросит: «А любовницы где? Где они, уважаемая Анастасия Ивановна? И как прикажете в таких условиях готовиться к работе?» И его величеству потом все как есть доложит, без этого нельзя. К удивлению Платона, бабка уже через несколько дней принесла небольшие портреты короля, королевы и двух любовниц, аккуратно исполненные цветными карандашами. Мало того, к ним прилагались еще и описания. Про любовниц, краткие, про короля с королевой, аж на двух листах каждая. То есть пакость не удалась, вздохнул про себя Платон. Но бабка-то, бабка, хоть он и давно с ней работал, однако до сих пор не верил, что может она узнать про кого угодно и что угодно. Получается, зря прикинул Воскобойников и приступил к анализу полученной информации. Вот только относительно ее происхождения он все-таки был неправ. Если бы клиенты жили в Москве, то Анастасия Ивановна действительно быстро бы сделала все сама, но до Парижа ее связи пока не простирались. Портреты и описания ей предоставил император, в чем бабка не видела ничего особо удивительного. В конце концов, цесаревну специально готовили именно для того, чтобы выдать замуж за французского короля, да только не получилось. Не оценили в Париже всех выгод подобного сочетания. Ну а материалы и связи, с помощью которых они были получены, выходит, остались. Тут бабушка несколько ошибалась. Не было в свое время никакой специальной подготовки к тому, чтобы подвигнуть Людовика на женитьбу, отчего она и не состоялась. Император просто порылся в своем планшете, нашел нужные картинки, а потом их аккуратно перерисовал Андрей Кротов. Он же переписал краткие жизнеописания изображенных персон. Тому, что в книге Андрея Первозванного алфавит меньше ныне принятого и правила письма другие, он уже не удивлялся. Ведь сколько лет прошло, это же понимать надо. Глава 18. Кроме внешнеполитических дел императору, понятно, приходилось заниматься и делами внутренними. Причем последние иногда отнимали столько времени, что Новицкому частенько хотелось взять да и учредить что-то вроде НКВД. Однако он с детства отличался рассудительностью, полтора года учебы в центре еще усилили это свойство, а два года на троне закрепили результат. Поэтому он не кинулся тут же писать указ об учреждении упомянутой конторы, а решил начать с малого, То есть учинить что-то вроде тайной канцелярии? Нет, молодой император пока не собирался создавать еще одну спецслужбу в добавлении к одной с тремя четвертями, что у него уже были. Почему такое странное число? Судите сами. Во-первых, хозяйство бабки Настасьи, оно уже вполне тянуло на полноценную спецслужбу. Итак, это будет один. Во-вторых, наличествовал штат прислуги Летнего дворца в Петербурге под руководством Васьки Нулина, но даже в порядке комплимента его можно было назвать только половинкой службы, и не более того. Несмотря на вполне приличную численность, если бы все числившиеся поварами, лакеями и прочими истопниками разом собрались в совсем небольшой императорской резиденции, то там бы стало не протолкнуться. И в-третьих, имелись еще разведвзвод в составе Измайловского лейб-гвардейского полка плюс несколько личных осведомителей Павшина, однако они и наполовину не вытягивали, а разве что только на четверть. Разумеется, этого было все-таки маловато, но пока Сергей обращал основное внимание на подготовку кадров, в том числе и для спецслужб. Вот, значит, создаваемая канцелярия в числе прочего и будет готовить эти самые кадры. Но вообще-то смысл ее создания был не в этом, просто молодой царь задумался о неких языковых парадоксах. Например, в Третьем рейхе все знали, что такое гестапо, да и в России 21 века тоже не являлось особой тайной, что это сокращение от слов Geheimstaatspolizei, то есть государственная тайная полиция. Да какая же она тайная, удивился Сергей, когда узнал расшифровку, если про нее с самого начала знала каждая собака. И в России первой половины 18 века дело обстояло аналогично. При Петре I вовсю функционировала тайная канцелярия. Ее, разумеется, боялись, но тайной она была не более, чем то самое гестапо. Впрочем, при Екатерине I контора слегка захерела, а при Петре II и вовсе перестала играть хоть какую-то роль, потому как почти все ее функции взял на себя Верховный Тайный Совет, чтобы, как предполагал Новицкий, в случае чего самому и расследовать собственное воровство. Это вообще очень удобно, примеров тому несть числа в Российской Федерации. Однако ныне шеф тайной канцелярии Ушаков уже почти два года как пребывал в покойниках, совет тоже давно самораспустился, а тайная канцелярия осталась. Правда, она влачила такое существование, при описании которого даже слово «жалкое» вполне сошло бы за комплимент. Вот император и решил ее возродить, но только под другим названием, ибо предыдущая себя уже достаточно скомпрометировала. Поначалу Сергей собирался назвать контору «Чрезвычайная тайная канцелярия», но потом решил быть проще и не плодить сущности сверх необходимого. Просто ЧК, это звучит и кратко, и стильно. Пусть она пугает народ, а работать продолжат специально для этого созданные службы, про которые те, кому не положено, ничего и не будут знать. Как, например, сейчас не знают. Итак, продолжил рассуждение молодой император, первым делом чрезвычайная канцелярия должна обзавестись колоритным главой. Надо, чтобы он с первого взгляда внушал всем или страх, или омерзение, а лучше и то и другое разом. Где такого взять? В принципе сойдет и Федор Ершов, но у него с омерзением как-то не очень, его просто пугаются. Да и жалко отпускать на сторону такой ценный кадр, так что тут еще придется подыскать подходящую кандидатуру. Кроме того, следовало подумать, как с самого начала создать новой организации жуткую славу. Впрочем, решение тут нашлось почти сразу. Весь персонал Лефортовского дворца давно знал, что излишняя болтливость никак не совместима с жизнью, так что трепаться о тайном никто не рискнет. А оно, это тайное, отныне будет заключаться в том, что у приговоренного к порке за какие-либо провинности появится выбор, либо отправиться на конюшню, где и получить полагающееся количество плетей, либо в подвалы ЧК, где изо всех сил орать так, будто его там живьем рвут на части, причем результаты усилий воспитуемого будут по пятибалльной системе оценивать независимые наблюдатели на улице. Пятерка, порка отменяется вовсе. Единица, недобросовестный артист после концерта получает, сколько ему было назначено, и, естественно, все промежуточные варианты. Таблицу пускай Афанасий сочинит. Разумеется, о своем замысле император на ближайшей же встрече рассказал главе невидимой службы. Бабка ненадолго задумалась, а потом решила уточнить. Так что, охламоны в той чеке будут только сиднем сидеть и за казенные окладщики надувать, а делать вообще ничего от них не потребуется, накладно выйдет. «Не совсем ты правильно понимаешь», — усмехнулся император. «То есть как это они ничего не будут делать? Очень даже будут делать вид, что это они работают, хотя на самом деле работать будешь ты. Такое не очень просто, да и оклады у них даже близко на твой походить не будут, не разорюсь. Однако это еще не все. Как ты людей себе подбираешь? По знакомству. Пока их надо несколько десятков и только в Москве, такой метод работает. А на каждый хоть сколько-нибудь заметный город в России ты где народ искать будешь? Опять же он и в заграницах понадобится. В общем, нужна школа. Вот только чего, невидимой службы, тогда уж с ее названия частицу не лучше сразу убрать. И чтобы этого не делать, школа официально будет готовить кадры для ЧК. Причем часть выпускников именно туда и попадет после окончания, это те, кто не сможет добиться особых успехов в учебе. Ну а лучшие потихоньку, не привлекая внимания, окажутся у тебя и у Васьки Нулина. Бабка кивнула. Действительно, последнее время кадровая проблема стояла довольно остро. Но даже школой функции ЧК не ограничится. Куда народу доносы писать, если он про тебя и твоих людей ничего не знает? Вот, значит, пусть в ЧК их и адресует, а оттуда они уже пойдут по назначению. Или, не приведи Господь, приключится у нас бунт, так громить тогда пойдут ЧК, а не тебя. С этим ясно? Смотрим дальше. Раз организация будет всем известная и вроде бы обладающая немалыми возможностями, то ее руководство могут постараться купить. Заговорщики там или просто дипломаты из стран, что побогаче. Вот пусть чекистов и покупают, только на самотек такое дело пускать нельзя. Этим, пожалуй, придется тебе заняться, то есть прикинуть, кто сколько стоит в зависимости от служебного положения, и сделать так, чтобы тот, кому это интересно, имел возможность узнать расценки. И, наверное, можно подкупаемым даже установить какую-то норму, пусть, например, 5% от подкупной суммы забирают себе. А если смогут выторговать чего сверх преискуранта, с того их будет целая треть, надо поощрять здоровую инициативу. Мигом проворуются, государь, скорбно констатировала бабка. Разумеется, но не все и не сразу. А лучшие ученики школы ЧК сначала пройдут практику в отделе собственной безопасности, который будет смотреть за тем, кто сколько берет и сколько с этого отчисляет. И если заметит кого нечистого на руку, то, получив твою санкцию, продолжат тренировки. Мздоимцев помельче просто тихо ликвидируют, а тех, кто покрупнее, сначала как следует расспросит да выбьют наворованные. Попав же ко мне, людишки эти первое время будут присматривать за отделом собственной безопасности, пока я пойму, насколько им доверять можно да к какому делу пристроить. На лету подхватила идею бабка, а потом ее развила. И бумагу надо ввести особую чекистскую, где прописаны будут полномочия ее предъявителя. Но самим чекистам ее не давать, больно жирно будет. Мало ли, вдруг мой человечек какую ошибку допустит, и возьмут его за мягкое место как вора или еще кого. А он им раз, и бумагу, где написано, что это агент твоей чеки. И, кстати, нечестных мздоимцев-то обязательно всех сразу смертью казнить. Мало ли, вдруг это он первый раз, по мелочи да с дуру, а у нас с Агафьей ни на ком стало снадобья пробовать. Платона-то ты забрал. Может, кого и пожалеем поначалу. Согласен. Тогда, пожалуй, надо начать с того, что найти подходящего стряпчего, дабы он составил бумаги про ЧК и ее школу. Сможешь, государь, да чего тут мочь, в моих-то делах без хорошего стряпчего никак не обойдешься. Тебе его показать, прежде чем рассказывать, что ему делать придется. Да, раз уж он у тебя есть, то пусть завтра придет на прием в 6 вечера, на обратном пути зайди в секретариат и скажи, чтоб его в журнал записали. Сама же пока подумай, кто у нас будет первым председателем чрезвычайной канцелярии Российской империи. После чего император вкратце изложил, как именно он представляет себе эту фигуру. Найти-то такого нетрудно, но ведь для оной должности совсем дурак не годится, задумчиво сказала бабка, а искать такого урода, да еще и умного, это все ноги собьешь, бегаючи. Тут Новицкий припомнил книжку про Дона Румату, которую ему в свое время пришлось прочитать в центре, и его осенило. «Правильно говоришь, бабушка, это я тут немного не додумал. Бояться, конечно, люди должны, но кого? Не человека, а организации. То есть во главе ее надо поставить неприметного даже внешне чиновника, ничем особым не блещущего, неприметного такого, непонятно из какой дыры вылезшего. Вроде того, да как же звали-то его, непутевого, Глупов, что ли, которого ты еще хотел в прошлом году московским полицмейстером поставить, да передумал». Правильно, мелковат он будет для полицмейстера, А вот чека ему окажется в самый раз, важный вид на себя напускать он вроде умеет. Император сразу вспомнил эту историю. Когда у него не было своего мнения по очередному кадровому вопросу, он спрашивал совета у Миниха и Ягужинского. Если эти двое рекомендовали одного и того же, то, как правило, их протеже и получал назначение. Однако мнение этих господ совпадало не очень часто, и тогда Новицкий лез в планшет и смотрел, как данный вопрос был решен в той истории при Анне Иоанновне. И если выбранный ею кандидат не допускал особых провалов, то он и занимал вакансию. Тут же никакой вакансии не было, просто московский обер-полицмейстер чем-то не понравился Ягужинскому, и тот порекомендовал замену. Однако молодой царь не поленился вникнуть, как справляется со своими обязанностями нынешний полицмейстер, бригадир Степан Тимофеевич Греков, и в общем-то не нашел, к чему придраться, так что кандидат Ягужинского не прошел, хотя в той истории с конца 32 года пост главы московской полиции занимал именно он. Кстати, фамилия того человека была вовсе не Глупов, а Обалдуев, о чем Сергей тут же сообщил бабке и велел ей поглубже вникнуть в биографию первого кандидата на пост главы ЧК. Время же для реформы полиции пока не подошло, ибо Новицкий собирался поручить ее Антону Дивиеру, который из-за интриг Меншикова угодил аж в Охотск, а туда гонцу ехать год да потом оттуда до Москвы добираться не меньше, так что Дивиер ожидался в столице не раньше этого лета. Вот явится, ему и карты в руки. Сергей был твердо уверен, что следить за порядком, бороться с преступностью и сажать неугодных власти – это три совершенно разные задачи, которыми должны заниматься разные службы. Нынешняя полиция, если так можно было назвать 3,5 десятка человек на всю Москву, в основном выполняла только первую функцию. Дивиеру предстояло заняться второй. Исполняющих же третью Новицкий собирался и впредь оставить в своем непосредственном подчинении. Кроме полицейских дел на ближайшее время у Новицкого было запланировано приступить к очередному упорядочению российского законодательства. Начать он собирался с самого верхнего уровня, то есть с Конституции, правда, не называя ее этим начисто скомпрометировавшим себя в его глазах словом. Нет уж, весь опыт жизни в 21 веке говорил о том, что так называется свод благих пожеланий, регулярно нарушаемых всеми, имеющими хоть самую малую власть. Обойдемся, пусть в здешней России будет какой-нибудь главный закон, или высший, так получится даже внушительней. Первую его статью Новицкий уже сформулировал совершенно четко. Воля императора превыше любого закона. И сейчас потихоньку обдумывал вторую, пока выглядевшую примерно так. Прилюдно и с соблюдением необходимых формальностей произнесенная клятва императора превыше его воли.